Анна Ахматова. «Вижу, вижу лунный луг». Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Вижу, вижу лунный луг сквозь листву густых ракит, слышу, слышу ровный стук неподкованных копыт. Что, и ты не хочешь спать? В год не мог меня забыть, не привык свою кровать ты пустою находить? Не с тобой ли говорю в остром крике хищных птиц? Не в твои ли глаза смотрю с белых матовых страниц? Что же кружишь, словно вор у затихшего жилья? Или помнишь уговор, и живую ждешь меня?» Засыпаю. В душный мрак месяц бросил лезвие. Снова стук, то бьется так сердце теплое мое. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.